Литературный гид. Анатомия терроризма. Тема терроризма сегодня перестала быть экзотической и, увы, перешла в разряд остро актуальных. Однако отнюдь непостоянное присутствие в ежедневных новостях сообщений о взрывах, похищениях и убийствах навела нас на мысль о подготовке особого выпуска литературного гида под названием «Анатомия терроризма». Толстый журнал не конкурент газетной публицистики и не призван откликаться на злобу дня. Подбирая материалы, мы стремились выйти за рамки анализа сиюминутной реальности и взглянуть на явление несколько шире, акцентируя внимание на двух аспектах – историческом и нравственно-психологическом. Терроризм, как свидетельствует английский исследователь Лакер, появился не сегодня и не вчера. Видимо, есть некие универсальные социальные закономерности, в силу которых в разных странах и в разные эпохи появляются маргинальные группировки с оружием в руках, атакующие ненавистный истеблишмент, не считаясь с невинной кровью. Но что происходит в душе человека, выбирающего крайне неестественный с точки зрения общегуманитарных норм путь борьбы, пусть даже и за справедливые идеалы? Как сочетаются в одной личности стремление к благородным целям и пренебрежительное равнодушие к отдельно взятой жизни, своей или чужой? В нашем литгиде вопросы эти обращены к персонажам и литературным, и реальным. От Даниэля Лорансона, главного героя романа Хорхе Семпруна «Нечаев вернулся», до Биргит Хогефельд, бывшей активистки немецкой фракции Красной Армии. «Все теми же благими намерениями продолжает маститься знакомая всем дорога. Вновь и вновь срабатывает логическая цепочка от желания изменить мир через готовность к самопожертвованию к кровавой круговой поруке. Нечаев всегда возвращается».